перед заходом солнца. Они все снимутся с деревьев косяками один за другим и потянут за 3-4 мили к своим гнездовьям у реки. Приезд Рамоны, что говорить, немного беспокоил, хотя они ведь только пообедают. Потом она поможет с посудой, а потом он ее проводит. Впредь отказываюсь выкидывать в жизни фокусы. Жизнь сама фокусничает напропалую без моей помощи. С одной стороны холмов солнце ушло, и там густо наливалась синева. С другого боку они оставались белыми, зелеными. Громко гомонили птицы. Мне ли притворяться, что у меня такой уж большой выбор? Вот я гляжу на себя, грудь, бедра, ноги, голова. Удивительное устройство, я знаю. Это все умрет, а внутри что-то там есть. Счастье, ты подвигнул меня. И это не оставляет выбора. Что-то рождает силу, святое чувство, как апельсиновое дерево дает плоды, как зеленеет трава, как гоношатся птицы. В одном сердце больше любви, а в другом меньше. Наверное, так. Что это означает? Иные говорят, что этот сердечный плод есть знание. Нет, я бы этого не сказал. Слишком замкнуто мое лицо, скуден рассудок, убоги наклонности. Но эта сила, ну что же она, ничего не значит? И радость идиота, что ли, вынуждает животное, самое удивительное животное, что-то там восклицать? И эту реакцию полагать знаком, доказательством вечного? И носить это в груди? Однако аргументов «за» у меня нет. Ты подвигнул меня. Так чего же ты хочешь, герцог? Вот именно ничего. Мне вполне хорошо, как оно есть, как оно задумано, и до тех пор, пока во мне есть надобность. Он подумал, что за обедом неплохо бы зажечь свечи, Рамона их любит. У распределительного щитка всегда лежала пара свечей, а пока самое время взять бутылки из ручья. Этикетки смыло, зато стекло хорошо охладилось. Ему была приятна студеная цепкость воды. Возвращаясь из рощицы, он нарвал цветов к столу. Он гадал, найдется ли в буфете штопор, или Маделин прихватила его в Чикаго. Ну, ничего, может, у Рамоны в Мерседесе есть штопор. Хотя с какой стати, в конце концов, сойдет и гвоздь. А то можно отколоть горлышко, как в старых фильмах. Он обрывал розу, обвившую водосточную трубу, складывал цветы в шляпу. Шипы были еще зеленые и не очень кололись. У цистерны росли златоцветники. Он сорвал несколько, но они тут же завяли. Вернувшись в темнеющий сад, он поискал пионы, может, что сохранилось. И тут его пронзило ощущение совершаемой ошибки. Он замер, прислушиваясь к работе миссис Татл, к равномерному шарканью веника, собирает цветы. Такой задумчивый и милый. Как это истолкуют? Он улыбнулся. А, ничего, главное твердо знать, чего хочешь. И цветы тут ни при чем, их не используют ему во вред. Поэтому он не стал их выбрасывать. Он обратился темным лицом к дому, обошел его вокруг и вошел через парадное, раздумывая, что бы еще сделать, кроме отказа лечь в больницу, в доказательство своего здравомыслия. Может, прекратить писать письма? Да, к этому, видно, шло. К признанию того, что письма себя исчерпали. Это наваждение или что там еще, владевшее им последние месяцы, отступало, уходило совсем. Он поставил шляпу с розами и златоцветниками на недокрашенное пианино и прошел в кабинет, ухватив бутылки, как булавы. Пройдя по заметкам и записям, он опустился на свою кушетку. Вытянувшись, он глубоко вздохнул и дальше просто лежал, глядя на оконную сетку, истерзанную ползучими побегами, и слушал, как размеренно шаркает метлой миссис Татл. Нужно сказать, чтобы сбрызнула пол. Так она поднимает много пыли. Через пару минут он крикнет ей: «Смочите пол, миссис Татл, в раковине есть вода». Но это позже. А сейчас у него ни для кого ничего нет. Ничего. ни единого.